Четверг вечером. Мы только что покинули Кимберли. Рейса снова заставили рассказать историю о краже алмазов. Почему женщины так возбуждаются от всего, что связано с алмазами? Наконец, Энн Бедингфилд приподняла завесу таинственности. Кажется, она корреспондент газеты. Она отправила огромную телеграмму из Ди Азра сегодня утром. Если судить по болтовне, которая была всю ночь в купе миссис Блэйр, то она, должно быть, читала ей вслух все статьи за последние годы. Кажется, она чуть не выследила мужчину в коричневом костюме. Однако она не опознала его на Килмордине. На самом деле у нее едва ли была такая возможность. Но сейчас она очень занята, посылает домой телеграмму, как я путешествовал с убийцей, и сочиняет истории о том, что он сказал и так далее. Я знаю, как это делается. Я сам иногда немного сочиняю в своих воспоминаниях, когда Пэджит мне позволяет. И, конечно, кто-нибудь из квалифицированного штата Насби еще больше приукрасит детали, и когда это появится в Дейли Баджет, Риберн не узнает себя. Тем не менее, девушка умна. По своей собственной инициативе, очевидно, она разузнала многое о женщине, убитой в моем доме. Это была русская танцовщица по имени Надина. Я спросил Энн Бедингфилд, уверена ли она в этом. Она ответила, что вычислила дедуктивным методом, абсолютно в манере Шерлока Холмса, что не помешало ей сообщить по телеграфу об этом Насби как о доказанном факте. У женщин есть интуиция. Я не сомневаюсь, что Энн Бедингфилд права в своей догадке. Но считать это дедуктивным методом – просто абсурд. Как она попала в штат Дейли Баджет, для меня более чем загадка. Но она из тех молодых женщин, которые способны на многое. Невозможно ей противостоять. У нее много приемов задабривания, которыми она маскирует свою непобедимую решительность. Посмотрите, как она попала в мой личный вагон. Я, кажется, начинаю понимать, почему. Рейс говорил что-то о том, что полиция подозревает, что Риберн уехал в Родезию. Возможно, он уехал утренним поездом в понедельник. Об этом растрезвонили повсюду. Думаю, никого похожего на Риберна не нашли, но это уже не важно. Он хитрый молодой человек и хорошо знает Африку. Возможно, он переоделся и теперь выглядит как старая баба из Кафров, а простаки из полиции продолжают искать красивого молодого человека со шрамом, одетого по последнему писку европейской моды. Мне никогда этот шрам не казался настоящим. В любом случае, Энн Бедингфилд идет по его следу. Она хочет, чтобы все лавры достались ей и Дейли Баджет. Молодые женщины в наше время очень хладнокровны. Я намекнул ей, что это не женское занятие. Она посмеялась надо мной. Она заверила, что если она его достигнет, она разбогатеет. Я вижу, это не нравится и Рейсу. Возможно, Риберн в нашем поезде. Если так, все мы можем быть убитыми в своих же постелях. Я поделился этими мыслями с миссис Блэйр, но ей, по-моему, все это нравится. Она заметила, что если меня убьют, для Энн это будет сенсацией. Подумать только, сенсация для Энн. Завтра мы проезжаем через Бичуалент. Пыль будет ужасающая. На каждой станции маленькие кафрики будут продавать диковинных деревянных зверушек, которых они сами вырезали. Будут чаши с маисом и корзины. Очень боюсь, что миссис Блэйр может обезуметь. В этих игрушках есть первобытная прелесть, которая наверняка ей понравится. Пятница, вечер. Как я и опасался, миссис Блэйр и Энн купили 49 деревянных зверей.